Кирби возвращался из далеких мест. Это было похоже на блуждание по лестнице подвала в темноте, за пределом которой чуть брежет свет. Он открыл глаза, и свет ожег их, как кислота. Над духом была равномерная пульсация и монотонная боль. Кто-то взял его за подбородок и грубо тряхнул голову. Кирби удивился, что она не отвалилась. Он взглянул в расплывающееся лицо Рене. «Посмотри, какие я умею вязать узлы!» – весело проговорил Рене. Кирби сидел в кресле. Он глянул вниз. Пилевая веревка связывала его руки чуть выше локтей, прижимая локти тесно друг к другу, отчего спина неловко горбилась. Кисти рук, чуть онемевшие, не имели пут, но дуга их возможных движений оказывалась очень ограниченной. Вторая веревка связывала его чуть выше коленных суставов. Обе веревки крепились узлами очень красивыми и прочными. Кирби таких вязать не умел. «Каждый день чему-нибудь учись, приятель. Никогда не связывай запястья, никогда не связывай лодыжки. Видишь эти два узла? Ни к одному из них не доберешься, ни пальцами, ни зубами. Нет, ты ничего не знаешь о узлах». «Как я понимаю, ты высвободился?» – убитым тоном проговорил Кирби. «И распутал Рауля. Да он и так уже был почти свободен. Потом я встал у двери и бац!» «Да, конечно», – согласился Кирби. «Бац!» Он оглядел пустую комнату. «Где мисс Бамонт и мисс Фарнхейм?» «Бамонт? Это блондинка, да?» «Она решила не задерживаться». Голос у Рене был раздраженный. Его руку украшала самодельная повязка. Горло – глубокие длинные царапины. «Когда мы хотели ее схватить, она прямо взорвалась. Укусила меня, царапалась как тигр. Пнула Рауля, подбила ему глаз и выскочила в заднюю дверь, которую ты разбил к чертям собачьим». «А вы с Раулем не боитесь, что она вызовет полицию?» «Она не вызовет. Она выбежала прямо на босса и пару ребят. Ей дали по голове, и она успокоилась». Кирби подвигал руками и смог разглядеть свои наручные часы. Было без 12:05. «Что же дальше?» Рене пожал плечами. «Пока просто ждем. Босс думает, как доставить тебя и Уилму на Глориану. Может, они отойдут со всеми обычными формальностями, а потом встанут где-нибудь на якорь, и мы подойдем к ним на шлюпке». «А, у босса такая радостная улыбка появилась на лице, когда мы тебе показали. Наверное, ты в этом деле самый большой выигрыш. Все говорят, что ты стоишь 27 миллионов долларов. Тут и потрудиться можно». «Куда они могли увезти мисс Бамонт?» «Не знаю. Может, за яхтой еще наблюдают. Тогда придется везти ее в другое место. А если у босса есть еще помощники, то в какой-нибудь безопасный дом, тоже, наверное, приготовленный. Так как насчет тех 27 миллионов?» «А что? Босс эти деньги ищет, да?» «Понятия не имею». «Если кто-то украл такую кучу денег, то на него каждый имеет право охотиться. Не сумел все скрыть, сам виноват, что стал мишенью». «Я счастлив получить совет от такого специалиста». Рене медленно подошел, схватил своими мозолистыми пальцами за нос Кирби и силой повернул на четверть оборота. Это было унизительно и зверски больно. Слезы потекли по щекам Кирби. «Говори со мною вежливо», – посоветовал Рене. «Нам долго ждать. Ожидание может быть легким, а может быть тяжелым. Как хочешь». Рене вернулся на прежнее место и начал чистить ногти перочинным ножом. Когда прошло несколько минут, Кирби неуверенно проговорил. «Извини, Джозеф не говорил, когда нас могут забрать отсюда». «Кто?» «Мистер Локардулас». «Я его не видел. Видел только босса, миссис Орук». «О-о-о!» Рене печально покачал головой. «А эта Уилма пыталась качать права. Очень глупо. Босс сделал ей укол. У нее был такой шприц-тюбик. 30 секунд, и Уилма храпела». Со стороны кухни появился Рауль. Левый глаз у него заплыл. «Он ел что-то из консервной банки». «Что там у тебя еще?» – с отвращением спросил Рене. «Бобы». «Опять бобы, черт возьми!» «Хорошая пища». Рауль заговорил с Рене на языке, в котором Кирби вскоре узнал вульгарный французский Северной Африки с примесью испанских, итальянских и арабских слов. Хотя и с трудом, но вскоре понял, что Рауль просит выпустить его в спальню. Ему пришла охота позабавиться с тощей девкой, которая сейчас спит. К ужасу Кирби Рене не отреагировал с подобающим негодованием. Напротив, у него был скучающий вид. Он задал вопрос, которого Кирби не понял. Рауль небрежно ответил, что никто ведь не узнает, да и вообще, что в этом плохого, а время провести помогает. Кирби уже не сомневался, что Рене сейчас пожмет плечами и одобрительно кивнет, и у него появилось какое-то странное ощущение, будто он не в фазе с окружающим. Золотые часы истончили ткань объективной реальности, позволяя думать о послушном мире как о сцене для примитивного фарса, для фокусов, для легких побед добродетели над злом. Но сейчас для Уилмы Фаренхейм все игры кончились, а он, Кирби, не сможет остановить этих животных. Для Кирби Уинтера мир вдруг стал прежним, состоящим из крови, боли и разбитых сердец. Он уловил смысл следующего замечания Рене, что если им придется провести здесь всю ночь, то девкой, конечно, надо воспользоваться. И лучше всего разыграть ее в карты. Матросы сели за столик, тасуя карты. Рене посмотрел на Кирби и спросил, «Как тебе удалось отключить нас и связать?» «Мне помогали», – кратко ответил Кирби. «Тогда понятно. У тебя был газ или что-нибудь еще?» «Что-то в этом роде». «Босс очень интересовалась. Она захочет, чтобы ты ей все рассказал. Все, что может пригодиться, ей интересно». Слушая монотонное шлепанье карт, Кирби думал о том, что часы, наверное, все еще лежат у него в правом кармане брюк. Он еще больше согнул сгорбленную спину, опустил связанные локти к правому бедру и провел по нему левым локтем. Явственно ощутил круглые контуры часов. «Ты там не умничай!» – насторожился вдруг Рене. «У меня плечо затекло!» – забормотал Кирби. «Это решающая минута в его жизни!» – подумал он. «Сейчас я должен или стать тем, кем, по мнению дяди Амара, я могу стать, или полностью сдаться. Интересно, стоит ли еще у дома машина Бонни Ли? По логике, она должна была ее здесь оставить. Машина очень заметная». Для Шарлы Бонни Ли являлась новым фактором в уравнении, но он чувствовал, что Шарла с максимальной быстротой и эффективностью приспосабливается ко всем новым факторам. А если машина все еще на прежнем месте, то ключи, конечно, торчат в замке зажигания. Бонни Ли знала, что уезжать, возможно, придется очень быстро. Рене и Рауль тем временем начали спорить. Рауль посчитал себя обманутым. «Об этих 27 миллионах», – проговорил Кирби. Оба уставились на него. «Да. Очень скучно и неудобно просто здесь сидеть. Может, сыграем во что-нибудь втроем? У меня есть деньги». «У тебя нет денег», — сказал Рене. «Мы их взяли. Разделили между собой. 12 сотен». «Остальное», — вспомнил Кирби, — «спрятано под матрасом у Бонни Ли. Я мог бы дать долговую расписку в счет тех 27 миллионов». Рене презрительно усмехнулся. «И босс заплатит нам по твоему долговому обязательству, Кирби?» «Она нет. Я сам заплачу». «Сам ты ничего не сделаешь». Наступил особый момент истины. Кирби улыбнулся. «А вас не удивляет, что я воспринимаю все это так спокойно?» Рене едва заметно поморщился. «Я думал, ты предложишь мне сделку. Конечно, я бы не согласился, но может мне интересно, почему ты этого не делаешь?» «Сдавай», – поторопил его Рауль. «Заткнись. Уинтер, я не вижу, чем ты еще мог бы играть. 3 дня на борту, и ты будешь готов отдать сестру, если босс попросит. Она очистит тебя догола, а потом оставит для забавы или вышвырнет. Это уж как ей захочется». «Самое большее, что от меня сможет получить миссис Орук, это партнерство». «Вот уж она удивится». «Не сомневаюсь. Получить доступ к моим счетам можно только с помощью фотографий и отпечатка пальцев». «Чего-чего?» – изумился Рене. «Счета номерные, конечно, но с их ничего нельзя снять без моего личного присутствия. 600 счетов в 9 странах. Все устроено именно таким образом». Рене задумался. «Если ты вдруг умрешь, как можно достать деньги?» «Никак нельзя. Если на каком-нибудь не будет движения 5 лет, он автоматически закрывается, вся сумма переводится указанному мною лицу или организации. Так что от меня мертвого твоему боссу никакой пользы. И ничего она из меня не сможет выжить такого, чтобы дало ей доступ к моим счетам. Но она этого не знает. Пока нет. А когда узнает, то будет обращаться с нами нежно. Очень нежно. Со мной, мисс Фарнхейм и мисс Бамонт. И даже с мисс Олден. А что, если с ними до сих пор обращались не очень нежно? Тогда я уменьшу долю участия мисс О'Рук. Это будет вроде наказания за жадность и дурные манеры. Вот видишь, друг мой, все будет хорошо для меня, если мисс О'Рук умеет мыслить логически. Рене нахмурился. Тогда зачем же ты с ней всю эту свару устроил? А зачем с кем-то делиться? Но теперь, коль уж она выиграла этот раунд, я могу дать ей кусок. Хватит всем, по-моему, а? Половина от 27 миллионов хватило бы мне до конца жизни, ухмыльнулся Рене. Я не поставлю на карту так много. Но сколько бы я ни поставил, расплатиться смогу, если проиграю. Уж это ты должен понимать. Она сказала держать его связанным, вмешался Рене. Сдавай. Мы можем играть с ним и связанным, Рауль. Мне это не нравится, заявил Рауль. Рене перешел на язык, который уже пользовался раньше, и объяснил Раулю, что опасности никакой нет, что все будет под контролем. С Кирби игра только на деньги. Записи и выигрыша и проигрыша можно вести отдельно, чтобы потом определиться, кому первому достанется девчонка. Рауль пожал плечами, показывая, что согласен.